Глава 14. Как худеть во сне. Сон – волшебное средство, восстанавливающее силы. Бесспорно, полноценное и сбалансированное питание напрямую сказывается на качестве сна. Но многие сталкиваются с недосыпом, трудно засыпают или просыпаются среди ночи. И это, к сожалению, часть сегодняшней реальности. Тем не менее, с этими проблемами можно и нужно работать. Частота и продолжительность сна, а также время, когда вы ложитесь спать и просыпаетесь, складываются в мелодию жизненного ритма, от которой зависит качество жизни. Причины проблем со сном могут быть разными. Первое – отсутствие физической нагрузки в течение дня. Активность является важным условием для глубокого и спокойного сна. Второе. Дефицит необходимых витаминов и минералов, таких как железо, магний и витамины D и группы B. Они играют важное значение для регуляции многих процессов в организме, в том числе и для поддержания нормального сна. Третье. Заболевания и прием некоторых лекарств, которые могут оказывать воздействие на циклы сна. Четвертое. Беспокоящие мысли и стресс. Психологическое состояние напоминает бурную реку. Если не управлять течением, оно может погрузить в бездну недосыпания. Если вы заметили, что стали недосыпать или испытываете сложности с засыпанием, не закрывайте на это глаза. И не надейтесь, что проблема решится сама собой. Недостаток сна может спровоцировать развитие нарушений, болезней и даже набор веса. Во время сна в организме вырабатываются гормоны, количество которых соответствует текущему обмену веществ. Когда мы сокращаем продолжительность сна или вовсе не ложимся спать, происходит активная выработка гормона грелина, который отвечает за чувство голода, в то время как количество вырабатываемого лептина, сигнализирующего о насыщении, значительно уменьшается. В результате вы едите больше, чем на самом деле нужно, так как долго не можете ощутить сытость. Кроме того, недостаток сна – стресс для организма. В момент стресса активируется выработка кортизола, избыток которого приводит к дисбалансу других гормонов и запускает ряд нарушений в организме. Это может привести к накоплению висцерального жира и ослаблению иммунитета. Человек, который мало спит, часто компенсирует сон калорийной пищей, чтобы получить энергию и удовольствие, что в конечном счете приводит к набору веса. Поэтому обращайте внимание на свой сон. Рекомендуемая продолжительность от 7 до 9 часов. Что важно учитывать? Первое. Режим. Ложитесь спать и просыпайтесь в одно и то же время. Это поможет организму быстрее адаптироваться и качественно отдохнуть. Второе. Синхронизация с циркадными ритмами. Слушайте свой организм как музыкант, играющий под звуки природы. Ваш режим сна должен совпадать с биологическими часами организма, потому что в разные периоды дня активизируются различные процессы. Третье. Ограничьте использование телефона, планшета, компьютера и телевизора за 30 минут до сна. Синий свет, излучаемый экраном, играет важную роль в регуляции циркадных ритмов, которые определяют циклы сна и бодрствования. В дневное время он стимулирует мозг, повышает уровень бодрости и улучшает концентрацию. Однако воздействие синего света в вечерние часы может негативно сказаться на качестве сна. Мелатонин – гормон, который регулирует сон. В темное время суток его уровень повышается, помогая организму подготовиться ко сну. Синий свет – подавляет выработку мелатонина, что приводит к нарушению циркадных ритмов и затрудняет засыпание. Длительное использование устройств перед сном связано с повышенной утомляемостью, дневной сонливостью и даже депрессивными состояниями. Исследования показывают, что у людей, подвергающихся воздействию синего света в вечернее время, чаще наблюдаются симптомы тревожности и депрессии. Четвертое. Спите в темной комнате. Глаза даже при закрытых веках воспринимают свет, передавая сигналы в мозг. При наличии света, например, городских огней, выработка мелатонина подавляется, что может затруднить засыпание и ухудшить качество сна. Исследования показывают, что даже умеренное освещение во время сна может вызывать увеличение частоты сердечных сокращений, что нарушает работу парасимпатической нервной системы, ответственной за ночное восстановление организма, снижение чувствительности к инсулину, что связано с риском развития диабета второго типа, повышение уровня стресса и ухудшение регуляции глюкозы, что может привести к метаболическим нарушениям, фрагментацию сна, из-за чего организм не успевает полностью восстановиться. Плотные шторы, например, blackout, создают условия полной темноты, что помогает быстрее засыпать и поддерживать глубокие фазы сна. Пятое. Проветривайте комнату перед сном. Это простой и доступный способ улучшить качество сна и общее самочувствие. Свежий воздух помогает создать здоровый микроклимат, снизить уровень углекислого газа, отрегулировать температуру и влажность, а также способствует профилактике заболеваний. Исследования показывают, что люди, спящие в хорошо проветренных комнатах, демонстрируют лучшую концентрацию и продуктивность на следующий день. Это связано с качеством сна и снижением уровня СО2 в воздухе. Пусть ваш сон станет верным другом, который оберегает, восстанавливает и даже спасает от целлюлита. А в следующих главах затронем другие сферы колеса баланса – отношения, духовность, яркость жизни.